Этюд 13. Крылья. Когда черная пустота отступила, у меня в голове билась лишь одна мысль. Я должна успеть. Должна не дать магам возможности убить моего дракона. Распахнула глаза, резко выпрямляясь на гладкой каменной крыше, и посмотрела вперед. Битва продолжалась. Отовсюду вокруг горели печати, полные сил и уже гаснущие. Оставшиеся в живых колдуны крепко прижали сетью к земле могучее тело, покрытое блестящей черной чешуей. Дракон вырывался как будто через силу, сопротивляясь самим собой, словно он не хотел драться, но ему претило сдаваться без боя. Однако я с ужасом поняла, что он больше не станет вырываться. А потом краем глаза увидела, как Алан Вальдашьяр вдали от меня многозначительно смотрит на свой драгоценный меч, лежащий на земле. Им я несколько минут назад огрела его по голове. Он медленно склонился, поднимая оружие в воздух, заставляя его сверкать на солнце. И мое дыхание оборвалось. Зачем я доставала из ножен это оружие? Зачем привлекла к нему внимание? Почему не выбросила его с крыши? Ведь его клинок был выполнен из чистейшего черного золота. Я быстро вскочила на ноги, рванув вперед. А князь в это время окружил себя магическим щитом. Мое тело ударилось в невидимый силовой барьер, не пропуская на поле боя. Не пропуская к моему Вайлару! Я закричала от ярости и бессилия, видя, как в несколько прыжков Алан Вальдашьяр приблизился к дракону, забирая своими погаными ногами на грудь черного короля. Слезы беззвучно полились из глаз, когда я начала с силой дергать ошейник, надеясь сломать его хоть бы и вместе с собственной шеей. Вайларион повернул голову, глядя переливающимися серебром глазами на своего врага. И на мгновение замер, будто приготовившись. «Нет!» — закричала я, перекрикивая вибрацию печати. «Нет!» Но меня никто не слышал. В следующий миг Алан поднял меч и обеими руками вонзил его в грудь последнего дракона. Вайларион слабо дернулся, не издав ни звука, и выдохнул, словно расслабившись, что больше не придется продолжать это бессмысленное сражение. «Нет!» — снова вырвалось из моей груди вместе с рычанием неверия. Я ударила руками в магический барьер, не видя ничего сквозь слезы. Ударила снова, не чувствуя боли. И когда я закричала в очередной раз, дернув кожаный ошейник, ломаясь от боли, ярости и безысходности, металлические кольца вдруг рассыпались, оставляя в моей руке бестолковый ремешок. Волна золотой магии вышла из моего тела, превращаясь в ослепительное пламя, сжигающее даже камни. Встав на ноги, я ринулась вперед, не чувствуя больше никаких магических преград. Не знаю, как мне удалось так быстро преодолеть 30 метров и очутиться на спине моего дракона возле князя. Алан повернул голову, не веря, что видит здесь меня. Слишком медленно, словно древний старик. Или это я двигалась слишком быстро? В его карих глазах, наполненных дерзким триумфом, застыло удивление, но никак не страх. И очень зря. Печать 5-го уровня зажглась на его лбу, как клеймо, испещренное сотней символов, которые никогда не были мне известны. Рыча сквозь зубы, как дикий зверь, я приблизилась к нему, видя в его зрачках отражение собственных золотых глаз. Ударила по печати, и столб тиары вырвался из моей ладони. Голова князя откинулась назад. И вот тут-то в его взгляде, наконец, появился страх. Но мне уже было все равно. Я оттолкнула его в сторону, не глядя больше, как мужское тело, ставшее безвольной куклой, падает вниз, на лету сгорая изнутри и превращаясь в пепел. Мои руки сомкнулись на рукояти меча, усыпанной каменьями, и силой потянули вверх. Король драконов дернулся подо мной, повернув голову и свои серебряные, как луна, глаза. Я вытащила меч, лезвие которого стало кривым, будто изъеденным ржавчиной или странным растворителем. Было видно, что часть клинка оплавилась, оставшись в теле правителя крылатых. Я лишь надеялась, что этой части будет недостаточно, чтобы убить Вайлариона черную смерть. «Печать разрыва!» Донеслось снизу, и я поняла, что маги вновь будут атаковать, и даже без своего князя они не оставят нас в покое. Не задумываясь ни о чем, Я подняла вверх браслет, в котором еще должна была остаться магия перемещения, и скомандовала. «Мертвые топи!» Пространство разорвалось, всасывая мое тело вместе с черным драконом внизу. Но выплюнуло нас почему-то вовсе не в страшном лесу, полном мутировавших тварей магии, а над ним. Вайларион мгновенно расправил огромные крылья, словно не чувствуя смертельной раны, а я оказалась сидящей на его спине. «Вайлар, ты жив?» — проговорила я из последних сил сквозь слезы. «Держись крепко», — проговорил низкий голос, от которого все задрожало внутри. Мы мчались, обдуваемые прохладными ветрами топи, видя под собой бескрайние изумрудные леса, перемежающиеся с глубокими болотами. Дракон подо мной умело планировал, делал полет мягким, без резких взмахов крыльями, которые могли бы сбросить меня вниз. «Вайлар! Рион!» — произнесла я, не в силах думать ни о чем, кроме его раны, кроме крови, капающей сейчас вниз, стекающей по черной чешуе. «Распахни руки и дай ветру проникнуть в тебя!» — прозвучал вибрирующий голос. «Зачем?» — всхлипывая, спросила я. «Верь мне! Закрой глаза!» И я сделала, как он говорил. Ветер высушивал мои слезы, но они продолжали литься. Я чувствовала боль и горечь. Но через какое-то время к ним примешалась странная легкость, знакомая, забытая. Воздух свистел в ушах, напоминая какую-то старую песню, шепча какое-то тихое слово. И в какой-то миг я перестала чувствовать жжение в груди, ощущая лишь, как зовет меня что-то древнее и правильное. Я снова слышала музыку. Тихую песнь полета, и откуда-то знала, что это утреннее сокровище — баллада, которая слышна лишь, когда летают драконы. «Ничего не бойся», — говорил еле слышно Вайлар. А я и не боялась, не чувствуя больше, как слабеет подо мной дракон. «Просто верь», — прошептал он, и вдруг перевернулся в воздухе, сбрасывая меня вниз и падая вместе со мной рядом. Только мое падение было хаотичным, страшным, а Вайлар просто пикировал вниз, глядя на меня блестящими, как звезды, глазами. И, видя, что он рядом, я перестала бояться, отдавая себя во власть ветра, во власть свободы. Свободы! И в один миг это ощущение наполнило меня с ног до головы. Золотой свет вырвался из тела, как взрыв, разбрасывая солнечные блики вокруг, разрывая кожу на россыпь чешуи. Огромные желтые крылья распахнулись навстречу ветру. Кожа перестала быть мягкой и тонкой, как пергамент, превратившись в переливающийся огненный металл. Глаза стали видеть так далеко, как прежде нельзя было и представить, а уши теперь слышали даже шепот камыша в сердце мертвых топий. Тело обрело силу, силу детей проклятых богов. Я летела на заходящее солнце, не веря, что так бывает, не понимая, кто я теперь, но и не думая об этом. Я была ветром, а ветер был мной. Душа пела, как в день сотворения мира. Я расправила крылья первый раз в жизни и первый раз после своей смерти более 300 лет назад. И только низко-низко в зеленой долине, далеко от свободы, ветра и золотых крыльев, обессиленно упал на землю истекающий кровью черный дракон.